По случаю 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира, в Пакистане, Камбодже, Сирии, Вьетнаме и Эфиопии прошли торжественные собрания, семинары и собеседования. Выступавшие отметили, Ким Чен Ир есть гениальный мыслитель и теоретик, который своей энергичной работой на научной основе выяснил теоретические и практические вопросы, встающие в сфере решения дела самостоятельности человечества. Ким Чен Ир есть несравненный военный стратег, который превратил Корею в несокрушимую военную державу путем проведения оригинальной политики Суньгун. Ким Чен Ир есть заботливый отец народа, который до последних дней жизни самоотверженно служил своему народу.